осенью», — сказал он вслух. «Едем, Гарри», — сказали ему. «Ладно», — согласился он, чувствуя, как тает, плавится в знойном воздухе все тело. «Ладно, до осени. Тогда я опять возьмусь за работу. Я присмотрел тебе виллу у тира канала», — сказал кто-то. «У канала Рузвельта, что ли?» «Тира. Это старое марсианское название. Но ведь на карте...» «Забудь про карту. Теперь он называется Тира. И я отыскал одно местечко в Пиланских горах». «Это горы Рокфеллера?» — переспросил Биттеринг. «Это Пиланские горы», — сказал Сэм. «Ладно», — сказал Биттеринг, окутанный душным, непроницаемым саваном зноя. «Пускай Пиланские». На завтра в тихий безветренный день все усердно грузили вещи в машину. Лора, Дэн и Дэвид таскали узлы и свертки. Нет, узлы и свертки таскали Тил, Линлу и Вер. На другие имена они теперь не отзывались. Из мебели, что стояло в их белом домике, не взяли с собой ничего. «В Бостоне наши столы и стулья выглядели очень мило», — сказала мать. «И в этом домике тоже, но для той виллы они не годятся. Ну вот вернемся осенью, тогда они опять пойдут в ход». Биттеринг не спорил. «Я знаю, какая нам нужна мебель», — сказал он немного погодя. «Большая, удобная, чтобы можно развалиться. А как с твоей энциклопедией? Ты, конечно, берешь ее с собой?» Биттеринг отвел глаза. «Я заберу ее на той неделе». «А свои нью-йоркские наряды ты взяла?» — спросили они дочь. Дочь посмотрела с недоумением. «Зачем? Они мне теперь ни к чему». Выключили газ и воду, заперли двери и пошли прочь. Отец заглянул в кузов машины. «Немного же мы берем с собой», — заметил он, — «против того, что мы привезли на Марс. Это жалкая горсточка». И сел за руль. Долгую минуту он смотрел на белый домик, хотел скинуться к нему, погладить стену, сказать «прощай». Чувство было такое, словно уезжает он в дальнее странствие, и никогда по-настоящему не вернется к тому, что оставляет здесь. Никогда уже все это не будет ему так близко и понятно. Тут с ним поравнялся на грузовике Сэм со своей семьей. «Эй, Биттерин, поехали!» И машина покатила по древней дороге вон из города. В том же направлении двигались еще 60 грузовиков. Тяжелое безмолвное облако пыли, поднятое ими, окутало покинутый городок. Голубела под солнцем вода в каналах. Тихий ветер чуть шевелил листву странных деревьев. «Прощай, город», — сказал Биттеринг. «Прощай, прощай», — замахали руками жена и дети, — и уж больше ни разу не оглянулись. Залито до дна высохли каналы.